Участники рванули в лес. Как пройти лес, полный ловушек и не самых добрых людей, незамеченным? У меня все готово. Этап первый – создать зону ограниченной видимости. Этап второй – в ней же превратиться в птицу, пролететь лес, выйти у финиша, там создать такую же зону, благо магия у меня есть в любом обличии, перекинуться человеком и зайти на арену. Сказано, сделано. Магия огня, облако пепла, магия ветра, порыв ветра. Пепел разнесся по территории испытания, застилая лес. Смотрите, Аксель со второго года применил магию огня скрывающего типа. Для чего? Боится? Готовит нападение? Напомню вам, что он безродный и маг третьего круга в 16 лет, а еще личный ученик директора Академии Айроса Огненного. Он фаворит. ХМ. Что? Где Аксель? Он исчез? О, посмотрите. Вайра Виндхар с Запада Империи сцепилась с Сиром Мильдом. Кто же выйдет победителем? Вайра, это та девчонка-выпускница четвертого ранга. Их семья специализируется на применении стихии ветра. Я бы полетел посмотреть, на что она годится. Хотя ладно, пофиг, увижу во втором туре, если дойдет до него. Кря, я приземлился прямо у выхода из леса. Такс, магия ослабленная, но и ее хватит. Кря, кря, кря, произнес я, и от моего тела разошелся пепел. Тут же перекидываюсь в человека. Кря, твою мать, хрю, то есть... ХММ, все было просто, вот и все, испытание защит. Сто что, вы только посмотрите, Аксель неожиданно появился на полянке возле арены, как он так быстро переместился. Неважно, так как он попал в засаду команды из трех человек, объединяться в команды правилами не запрещено, прокомментировал Шут. Собаки, кажется, они четверокурсники, два двуранговых и один трехранговый. Гляньте, это же ледяной принц, бедняк со второго курса Аксель, ну который почти трахнул принцессу эльфов. Какая великолепная кличка, съехидничал я, вот только у меня нет такой фамилии. Уж прости, парень, других бы пропустил, но тебя, ну просто не хочу такого урода пропускать вперед. Урода в зеркале увидишь, даже лица запоминать не буду. Магия ветра, порыв, магия огня, огненный шар, магия земли, земляные стрелы. Я прыгнул в сторону, напитав магией тело, магия огня, облако пепла. Я применил магию. В пепле я могу идеально ориентироваться, все благодаря чувствам животных, что я приобрел во время эволюции в зачарованном лесу. Сближаюсь с магом земли и наношу ему удар, напитав руку маной. Его выбрасывает из облака пепла. Следующий, маг третьего ранга, магия молнии. Удар молнии. Молния должна была попасть точно в него, но он в последний момент использовал ветер. Маг с двумя стихиями, и это я еще его товарища не вынес. Зараза, они меня начинают раздражать. Лидер идиотов применил наконец ветер и разогнал облако пепла. Теперь не уйдешь, может ты и вынес. Напитываю магией молнии тело и стартую к нему, быстро сближаюсь. Огненный шар, проорал трехранговый. Порыв ветра, вторил ему его компаньон. Я увернулся на огромной скорости от обоих атак. Удар по трехранговому магу пришелся в его магический щит. Еще чуть-чуть и щит раскрошился, а кулак влетел ему в лицо. Чистый нокаут. Теперь ты. Дробление черепов. А вот это серьезно. Магия ветра, бьющая по площади. Я взмыл вверх. Проблема этого заклинания в том, что оно бьет по площади вокруг, но работает только в ширину, но не в высоту. Таким образом все объекты, находящиеся выше атаки, под саму атаку не подпадают. Магия огня, огненный шар. Шар огня сорвался с моей руки, попав в противника. А ведь если бы не лезли ко мне, то было бы все хорошо. Ладно, мне пора. Я двинулся на арену. Что в итоге? Я пришел первым, за мной пришла Вайра, затем Сейр, парочка старшекурсников. Неожиданно Лиза Сейлорд, без царапин, а ведь я уже забыл про ее существование. Принцесса эльфов, Айра пока что Клорм, и в конце концов все 240 человек. С вами снова Шарко. Мы наконец-то закончили первый тур Академии Магии Империи Байтмур. Следующий тур будет через 2 дня, когда наши участники переведут дыхание, отдохнут. Каждому участнику будет сообщен его блок завтра, после жеребьевки. Ну, а теперь, приятного отдыха. А вам, дорогие зрители, еще услышимся. Фух, не то чтобы я боялся за себя. Даже будь я богом среди крестьян, я бы тоже волновался, в конце концов никогда не знаешь, что может произойти, стресс, соревнования, и все такое. Я очнулся от размышлений, когда ко мне подошла и, не заботясь об окружающих, поцеловала прямо в губы Лира. «Это, что такое, госпожа, хотите помочь будущему чемпиону отдохнуть?» — спросил я, подарив ей шлепок по жопе. «Пусть сначала будущий чемпион станет чемпионом», — ехидно улыбнулась она. «За что ты меня обламываешь? Ну я же не могу дарить подарок за просто так». Она обняла меня и прислонилась к моему уху. «Вот станешь чемпионом и будешь делать все, что захочешь», — прошептала Элира. «Ловлю тебя на слове, Элира Клорм, посмей только не выполнить обещание». Она лишь улыбнулась. «Экхем», — кашлянул старик. «Ну чего еще, я занят, вижу. Я хотел поздравить своего ученика с победой и представить его одной занимательной личности. Вы не против, если я украду у вас его на время, капитан Элира?» «Нет, директор Айрос», — ответила она и ушла, бросив на меня озорной взгляд. Краем глаза видел, как она подарила улыбку очередному первокурснику, отчего тот встретился со столбом. 20-й на моей памяти. «Идем за мной», — сказал старик. Поплутали мы знатно, в конце концов он вывел нас в комнату. Зашли мы вместе и увидел я там внутри жирного человека со светлыми волосами в богатой одежде. «Перед вами второй принц империи Байтмуралькус Резербойт». «Ясно». Я поклонился, как того велели манеры и этикет. «Встаньте, Айрос, и ваш ученик пусть встанет», — сказал принц. «Мы встали. Полагаю, вам интересно, для чего я вас позвал сюда, и не только Айроса, но и тебя, Аксель», — сказал принц. «Что же Айрос знает, мы побеседуем позже с ним, а вот насчет тебя. Ты ведь понимаешь, какой статус у тебя, единственный живой ученик мага восьмого ранга, единственного на империю. Если все пойдет удачно, именно ты станешь главой нового поколения магов, тебя буду слушать тысячи людей и все такое». Принц махнул рукой, и мне предложили вино, и я предлагаю поспособствовать твоему возвышению. «Я поспособствую твоему возвышению, а ты поможешь мне в моих планах». Я отпил вино из бокала. «Отличное, кстати. Полагаю, вы вербуете сторонников для борьбы за престол империи?» — спросил я спокойно. «Простите за грубость». «Ничего, это не грубость, Аксель. Мой брат Сирил, я хотел бы, чтобы он стал хорошим императором, вот только он туп. Кроме своих рыцарских сражений и стычек ничего не знает. Кроме того, он на короткой ноге с церковью. Тебе известно, что хочет сделать церковь с магами? Ограничить вас. Хоть их сила, по сути сила магии, но магию других элементов там не жалуют. Я не могу допустить, чтобы в нашей стране сел на престол такой идиот». Он выждал пару секунд, а затем продолжил. «Я не забываю тех, кто мне помогает», — сказал принц. «Ты будешь одарен золотом, землями соразмерно своим заслугам. По сути, мы на одной стороне. Если я хочу прочно закрепиться в этой стране, будучи магом, я должен убрать из фундамента этой страны элементы, что могут мне помешать, ну или ослабить их, что одно и то же. Так что, я согласен, ваше величество». «Отлично, я слышал, ты встречаешься с Элирой Клорм, паладиншей, она стоит на очень высокой ступени в церкви, можешь вызнать о планах церкви?» «Сделаю все, что в моих силах, ваше высочество, и будешь соразмерно вознагражден». «Свободен», я быстро допил вино, поклонился ему и вышел. «А вас, Айрос, я попрошу задержаться». Глава 22. Второй тур. Четверокурсники, два из которых третьего ранга, и пять пятикурсников того же ранга. «Вот и нет проблем, Вайра, девушка, что на четвертом ранге сейчас, драться будет в блоке А, Сейр в блоке В, они оба, фактически победители своих блоков. В блоке Д сражаться будет Лиза Сейлорд. Вот и все из тех, кого я знаю. Подходите, налетайте», — орал кто-то из продавцов. «Свежая лапша, купите мороженое». Вокруг арены натурально раскинулся настоящий рынок, где что только не продавали. Не мудрено, сюда съезжаются люди со всей империи и не только, так что прибыли у торговцев должны быть астрономическими. Толпа людей была просто невероятна, кто-то покупал, кто-то спорил. А я вышел на прогулки, и мне даже пришлось накидывать капюшон, чтобы меня никто не узнал. Пусть участников второго тура было много, но узнавались они довольно легко, как будто определители на всех стояли. Узнав меня, однажды, толпа чуть не затоптала, кому автограф, кому мне в постель прыгнуть. И это я еще участник лишь второго тура, что же будет во время третьего? Идя мимо очередной толпы, я подслушал интересный разговор. «Значит, Салкиш уничтожил племя ящерицы?» — спросил смуглый мужчина. «Одно из сильнейших племен, он настоящий бич пустыни. Салкиш с рук отбился, он должен был уничтожить пару городов зверолюдей, затем переключиться на эльфов. Что он, черт его возьми, забыл в пустыне Зан? Очередной своевольный клон, и как с ним связаться? Он шастает неизвестно где, кое-кто утверждает, что он постоянно двигается, так что подловить его невозможно. Но фиг с ним, с Салкишем, даже если он доберется до осколков Фалерии. Проблема в Заннах. Суть в том, что я не против войны с ними, будь это война разграбления наших территорий, но эта война будет не разграблением территорий, а захватом, ведь Салкиш, по сути, своими действиями их выгоняет из пустыни. Пустынники уйдут на юг, север, запад и восток, каждая нация столкнется с Заннами, и в этот раз они идут не просто грабить. Почему я опасаюсь именно захватнической войны? Все в менталитете пустынников, их учат сражаться в детстве, это раз и два, они, несмотря на бедность земли, размножаются, как кролики. Их армия по численности превосходит таковую у людей и зверолюдей вместе взятые. Ну это при условии, что племена объединятся, на что, кстати, велики шансы, из-за Салкиша. Усугубляет ситуацию еще то, что с Салкишем ни вчера, ни сегодня связаться не вышло. Я истратил огромное количество имманы и клеток. Я не могу его даже почувствовать, что крайне паршиво. Я отправлял в его предположительное местонахождение и клонов, и птиц, и зверей. Либо они исчезали без следа, либо были уничтожены. В конце концов меня все это достало. После второго тура будет перерыв в неделю. Хватит времени, чтобы создать полностью контролируемого клона и найти его. Комментатор умело распалял толпу, акцентировал внимание на умелых магах, их атаках и тактиках. Бой в секции проходил в одни ворота. Вайра раскидала почти всех, даже не напрягаясь. Ее атаки ветром просто невероятны. Что она сделала? Взлетела вверх и поливала всех оттуда ветряными лезвиями. Что в итоге? Парочка отсеченных конечностей у совсем слабых людей в защите. Ну и в итоге она победила. Чего еще от нее ждать? Беловолосая магичка, радостная, покинула ринг, который маги земли привели в порядок за пару минут, и начался бой в блоке В. Сейр и еще кучка интересующих меня личностей из класса 3-4С попали именно сюда. И что там было? От таких заклинаний я офигевал. Потому что это было сражение магических родов с особой магией, объединяющих два элемента. Сейр использовал лед, кто-то пар, кто-то жар, а кто-то шторм. В итоге арену разворотило основательно, но в конце остался на ногах ледяной маг, за что получил бурю оваций от всех, кого мог. Моя очередь. Я вышел на приведенный в порядок ринг и стал в толпе. На поясе у меня висели две сабли, маги в большинстве своем слабы в ближнем бою, так что одна из моих возможных тактик – сближение с противником и удар саблей. Над ареной возвели особый барьер света, он не допускает смерть участника, залечивая его раны и препятствуя нанесению смертельного урона. Кстати, если барьер выделит защиту на любого и посчитает урон, нанесенный этому участнику, смертельным, то участник автоматически проигрывает. Такие дела. И вот третий бой, блок С, сказал Шарко, начали. И что тут началось? В меня полетело заклинание стихии ветра, от мага третьего ранга. Магия огня, огненный щит, огонь сильнее ветра, магия воды, струя. Да что такое? Пришлось задействовать крылья магии ветра и взмыть в воздух, но такое сделал не только я. 8 магов взлетели вверх со мной и началось. Видимо, маги ветра решили выяснить сначала, кто круче из них в плане магии ветра. Магия ветра, дробление черепов, магия ветра, сплошной порыв, магия ветра. Спустя какие-то 2 минуты магов ветра выбыла лишь половина. Магия огня, множественные шары. Кто-то с земли решил подрезать пташек. Ай, шар пролетел совсем рядом, это война. Магия молний, покров молнии. По моему телу заструились молнии, к сожалению, крылья магии ветра пришлось убрать. Ну не дружит ветер с молнией. Магия ветра. На меня обрушилось сразу 3 заклинания магов ветра, которые увидели, что я использую молнию. Молния слабее ветра, мы все 3-ранговые, так что это должно сработать, по их мнению. Но они просчитались, я использовал покров молнии, моя скорость, реакция и рефлексы гораздо сильнее, чем у обычного человека. Я рванул в сторону ранее атаковавшего меня мага огня, он был занят магом воды, который, пусть и ниже его был на ранг, но все же теснил обилием магии воды. Я оказался за спиной мага огня, он даже среагировать не успел. Я достал саблю и ударил ему по шее, тут же передо мной ударил свет. Я видел, как перед ним сформировался комок света, окутал его и перенес за пределы ринга. «Верните меня обратно!» – прокричал он. Один участник выбыл, получив летальный урон. Ответил комментатор, кто же будет следующим. По чистой скорости и силе среди них мне нету противников. Хватит с ними играть, Я достал из ножен вторую саблю. На правой сабле заиграла молния, на левой – ветер. Пора браться за дело. Я атаковал быстро и беспощадно. Первый мой противник получил проникающий удар в сердце правой саблей. Барьер света отреагировал. Второму я рассек горло, третьего я сжег. Он был магом ветра, а я использовал магию огня. Наивно думал, что по-другому я активировать магию не могу, раз руки заняты, но нет. Я научился выдыхать пламя прямо изо рта, что и помогло мне. Четвертый, пятый, противники менялись слишком быстро, а мое тело действовало на автомате. Я даже не успевал подумать, как мои руки нужное движение. И вот я остался один на один с последним магом. Вода и ветер, две стихии ему не помогли. Я сместился от атаки сразу двух стихий ему за спину и проткнул его насквозь. Барьер света опять его спас. Вот это было эпично, дорогие зрители. Великолепное применение артефактов и своих стихий. Аксель заслуживает аплодисментов и путевку в третий тур. Я принял столь необходимые почести и пошел домой. Остаться досмотреть второй тур? Зачем? Все, что мне нужно, я уже знаю. Я сконцентрировался на только что телепортировавшемся на 2000 километров клоне. Я видел его глазами и чувствовал все, что он творит. Один мой мысленный приказ, и он обратится в подобие Салкиша, уступающему ему в силах, но все же сильному, чтобы одолеть мага и воина седьмого ранга и сразиться на равных с восьмиранговыми. Кроме того, у меня есть еще одна сильная форма, которая является квинтэссенцией сбора мной разнообразных ДНК. Клон шел по пустыне Зан, не привлекая внимания, как вдруг поднялась пыль. Я дураком не был. Спустя 3 минуты, спрятавшись за барханом, я увидел группу Заннов в 50 человек, скачущую на восток, в том направлении осколки Алири. Видать, часть племен пойдет туда, но даже той, что выйдет против империи в ближайшие месяцы, хватит, чтобы захватить страну. Оно и к лучшему, что они идут на восток, идут ли вообще. По пустыне мой клон двигался уже 2 сутки, как вдруг увидел искомое, точнее я, его глазами. В огромном ущелье, покрытым песком, лежало гигантское чудовище 60 метров в длину. Он был черного цвета, от него исходила мощь, какой не было у Айроса при его полном высвобождении маны. Чудовищная мощь, слухи о его 9-ранговости не пустой звук, если он вообще не 10-й ранг. Чудище проснулось и посмотрело на меня. «Ас-с-с-создетель-с-с пришел, сказал он ехидно. «Салкиш», — спокойно произнес я, — «почему не выходишь на связь? Что случается с моими клонами, и почему действуешь не по плану? Ха-ха-ха-ха-ха-с-с, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-с-с». Что смешного в моих вопросах, Салкиш? Так ты отвечаешь тому, кто тебя создал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-с-с. Я не подчиняюсь тебе, создатель. Я решил не служить никчемному человеку. Что это значит, Салкиш? Недоуменно спросил я. Ты меня предаешь? Называйтесь это с переходным с возрастом, создатель. Что? Я просто понял одну простую истину, создатель. Человек слаб, сам его вид мне противен. Вы хотите составать с человеком лишь из-за того, что когда-то сами с им сбыли. Он сделал паузу. Но я с человеком никогда не сбыл. Так смогу судить объективно. Вы слабы. Все слабы. Участь слабых подчинять сильнейшему. Я сильнейший. Можешь считать себя кем угодно, Салкиш, вспылил я, но через своего клона, но не забывай, кому ты служишь. Я никому не служу. Ах ты, жалкий, ничтожный червь. Мой клон, точнее я, в его форме решил покончить с ним раз и навсегда. Обращение божественный волк. Я покончу с ним и заменю другим Салкишем, более послушным. Эта форма являлась огромным волком с черной шерстью. Его я создал, забрав гены теневых волков и засунув в единый организм всю коллекцию генов и старых и новых. Я выбрал тело волка, которое теперь, после модификаций, в высоту не уступало таковому Салкишу. «Ты думаешь о себе слишком многое», — зарычал я на всю пустыню, раздался грохот, по земле разошлись трещины. Салкиш подобрался и стал похож на змею, готовую к прыжку. «Умри!» – зарычал я, на границе сознания я ощутил присутствие разведчиков Зоннов. Моя правая лапа, напитанная магией, столкнулась с клыками Салкиша, раздался взрыв, разделилось небо. И тут я увидел просто невероятную мощь, все затопила тьма, Салкиш буквально выключил свет. «Я сильнейший, тебе с меня не победить, наивный глупец, божественное дыхание». Получила такое название за использование всех пяти элементов вместе, объединенных в шар тьмы. Я скапливаю энергию пяти элементов в шаре тьмы, затем разрушаю его и резко выдыхаю получившуюся энергию, уничтожающее дыхание. Наши атаки столкнулись, породив чудовищный взрыв. Меня отбросило, мощь невероятная, раз она способна отбросить это тело, впрочем и Салкишу дост. Кха! Хвост Салкиша содержал острый наконечник, которым он мог проткнуть что угодно. Кроме того, там выходило отверстие с ядом. Все же он оказался сильнее даже формы божественного волка, да и форма темной змеи не помогла бы шибко. Клон, есть клон, будь я здесь оригиналом. Так хватит, пора бы мне показать ему Кузькину мать. Только я хотел телепортироваться, как в мою голову врезался голос Салкиша: соединение с клоном еще не потеряно. Можете даже не старайтесь. Я стер с ваши сметки снегос, а теперь я поглощу снегос и стану сильнее. Ублюдок. Последняя программа. Клон. Последняя программа клона полностью стирает его из мироздания, уничтожая все части тела, магию, да даже сознание. Нет, только и слышал я причитание Салкиша, когда на теле волка образовалась печать, что поглотила его и уничтожила. Что же, Салкиш, ты свою судьбу сам решил. Я стану сильнее, не только в человеческой форме, во всем, и научу тебя уважать старших. Центр. Мир испытал огромное потрясение. В течение недели из пустыни народа Зан дошли почти до всех уголков мира вести о сражении между великой темной змеей и божественным волком, что бросил ей вызов. Землетрясения и огромные кратеры, а также ущелье, что сравняли с землей, вот результат сражения двух монстров, легендарным чудовищ, как их успели окрестить некоторые религии. Божественного защитника и бича народов, так прозвали это сражение Занны. След темной змеи и след волка так и не нашли, лишь огромная яма, образовавшаяся от столкновения их атак, свидетельствовали об их недавнем присутствии на этом месте. Глава 23. Третий тур. Пришел я в себя быстро. Одежда прилипла к телу из-за пота. Волосы были растрепаны на голове. Я пошел в ванную. Ничто так не расслабляет, как ванная. Уже лежа в воде, я думал над произошедшим. Салкиш, предатель, слетел с катушек и решил идти не по плану. Если от этого ублюдка не пострадает по каждой стороне конфликта, я не смогу создать достаточно гнетущую атмосферу, а не то эльфы то думают, что он зазнавшийся червяк, как и многие другие, кто от него не пострадали. Но с другой стороны, так даже лучше, в своем безумии он абсолютно неконтролируемый. Да-да, натворить дел он может еще больше, чем тот Салкиш, которого бы я ограничил. Приди я туда своим оригинальным телом, убил бы, в форме божественного волка, я его сильнее. Клон, нет, а вот я знаю, что одержу победу. Даже хотел так и поступить, далеко он уползти не мог, ближайшая отметка, на восток 10 километров. Что такое 10 километров для меня, умеющего обращаться в птицу, быстрых животных? Так, мелочь, ну ладно, успокоимся. Пусть Салкиш буянит, мне это решение тяжело далось. Я ведь уже пострадал от своего клона, но этот взбесившийся мои планы не изменит, ни на себя, ни на мир. На худой конец у нас еще два континента, где можно отсидеться. Про демонов знают хорошо в осколках Алири, а про уратканцев и ногов знают уже у нас. Я вышел из воды, укутавшись в полотенце. Это номер люкс, как ни посмотри, может, ну его этот экстерн. Поживу здесь все оставшиеся года, изучу лучше магию. Хотя нет, хаос вот-вот начнется, и я не могу позволить себе прозябать в академии. Но игроков не хватает, что там у нас. Второй принц, в фракции которого состою я, первый принц и церковь, Элира, кстати, с радостью предала свою церковь. Вот ведь двинутая на всю голову ради одного человека, целую организацию, теперь я знаю все из первых уст. Принц тоже получает свою долю информации, не всю информация, все же, слишком важный ресурс. Алькус, невероятно умен и умеет им пользоваться, а мне нельзя позволять ему побеждать быстро. Победа должна быть добыта кровью, потом и слезами, а мне желательно на них же и заехать повыше. Третий принц, с ним ничего не ясно, в его вечно пьяную головушку никакие убеждения не лезут. Сестра императора, вечно на втором месте, ну, пока не умерла жена, так и вовсе на третьем. По слухам, она тоже собирается оспорить власть, только вот я не знаю ее ставок. Первый принц ставит на часть армии, своего Шурина Дирайлота. От нападок Салкиша он пострадал больше всего, церковь и часть знати имперских земель. Наша фракция базируется на магах, части знати императорских земель, наемниках Майсона и его же армии, а также флоте и самое важное, торговцев, что находятся в каждом городе и лично отчитываются обо всем принцу и Майсону. Они знают все, не только численность гарнизона, но и месторасположение складов с продовольствием, оружием. Про третьего сказать ничего не могу. Мои разведчики обнаружили подозрительную переписку, но что он делает, я без понятия. Занны, великий хан Заннов, Каур Пустынный Ветер, ведет огромную орду в миллион на запад. Его брат, Рувам, полмиллиона ведет на восток. Армии внушительны, но лишь количеством братья могут. Против укрепленных городов империи им ловить нечего, один только Лирит они брать будут год с небольшим. Но вот крестьянам не позавидуешь, вырежут всех. Гномов, вычеркиваем. Уратканцы, их флот уже готов и скоро начнет пересечение моря тишины. Названо так за почти что штильную погоду. Телекинетики, телепаты, а еще мастера фехтования на светошашках. У них даже целый орден есть, по типу джедаев, мастера фехтования, активно используют магию для усиления тела. Было бы неплохо получить уратканца для поглощения, да не последнего, а настоящего САО. Это у них так магистров джедаев кличут, их всего 7 и они сильны, как воины 8 ранга, а их лидер на 10 ранге. Добавить бы игроков, да вот только Найтус вышел из игры. Хотя стоп, почему вышел? Можем же насильно ввести. Я сел за стол, взял чистый лист бумаги, перо, обмакнув в чернильницу и начал рисовать. Просто рисовать какую-то чушь, у меня когда идет мыслительный процесс всегда так. Итак, что мы имеем? Сир Мейнельд Айроклорм, Мейнельд старший, КХММ. Дед Сира согласился на предложение первого принца и тот, кстати, заимел себе союзника. Вовремя он подсуетился, хотя скорее всего идею ему подкинула церковь, что про Ли 100 раз икалось. Тогда как мне вернуть их в игру? Ответ пришел сам собой, в Найтусе осталось знать, которой не нравится, что Мейнельды станут герцогами. И что же делать? Ответ прост, убить будущую чету Мейнельдов и подставить под это дело. Кого? Империю? Бесперспективно, стране невыгодно сейчас их убивать. Тогда ту часть знати, что против вхождения в состав империи, подставить их будет легче легкого. В Найтусе есть очень буйный человек, дворянин, что за независимость. Наследник богатого рода идиот. Мои клоны за ним уже наблюдают. Суть проста. Я позволяю перехватить компрометирующие письма, личный кинжал с его гербом найдут при трупах наследника. Разбираться маг 8 ранга долго не будет и пойдет выяснять правду матку урода Риров. Этого идиота я тоже убью, оставлю за место него клона. Естественно, клон промоет мозги правильно настроенной части населения, подменю еще пару граждан, спровоцирую волнение. А после того, как Густав Рейр, точнее клон, умрет от руки Мейнельда старшего, город полыхнет. Империя будет вынуждена ввести войска? Нет, формально, Найтус пока независим. А во время восстания старшему Мейнельду будет не до входа в состав империи, можно будет потом подкинуть идею о военной интервенции второму принцу. Император ослаблен, трезво думать не может. Сам второй принц увидит, что план присоединения брата пошел прахом и попробует свой план, который и станет военной интервенцией, которую я ему насоветую. Если все удастся, военной интервенцией быть, а там уже я попаду в те части армии, как человек принца, но работать буду на себя, и наработаю. Я хлопнул в ладоши. Так и быть, клоны созданы и разосланы. Хаос не начинается, я сам его начну. Прошло 8 человек. Я, Лиза Сейлорд, Вайра, Сейр Мейнельд, Лорд Эберс, Айра Клорм, Аладриэль Лидира Грязный. Кратко, что я о них знаю. Вайра, магесса 4 ранга, единственная, лучшая выпускница этого года. Сребровался, среднего роста красавица с серыми глазами. Магия ветра у нее, лучшая среди поколения, будь у нее еще огонь, и был бы однозначный победитель. Лиза Сейлорд, мы с сестрой похожи. черные волосы и зеленые глаза. А еще она магесса третьего ранга, и это в ее-то возрасте. Впрочем, если верить слухам, отец не поскупился на стимуляторы, где это видано, чтобы бастард был сильнее наследницы клана. Сир Мейнальд, маг льда, использует воду и ветер, объединяя их в одну магию. Лорд Эберс, из грязи в князи, это про него. У бедного рыцаря оказался сын с магическим ядром. Участь его была стать воином, но он сбежал от отца в академию, где его приняли. Высший бал четвертого курса, маг молнии третьего ранга. Айрок Лорм обладает магией воды, и только воды, ибо первый элемент света нормально использовать, в отличие от ее немного двинутой сестры, она не может. Но и воды этой рыжеволосой хватает, как бы голословно это ни звучало. Сир подтянул свою жену в магии, единственная второранговая, что умудрилась пройти в финал. Аладриэль, маг природы, способна обратить трибуны в небольшой лесок. Кто-то скажет, что деревья не канают, а как вам энты, которых она способна создавать чуть ли не в промышленных масштабах, а еще и лечить себя способна. Дира Грязный, простой крестьянский сын, свое прозвище получил за стихию земли, он любит использовать песок. Суть состоит в том, что он грязью облеплен, песком, в прямом смысле слова. Тонкий слой песка покрывает его тело, отсюда и прозвище. Итак, снова здравствуйте, уважаемые гости столицы. С вами я, Шарко, и мы на финале ежегодного турнира Академии магов. В финал прошло 8 человек, но лишь один станет лучшим, лишь один получит славу, почет и уважение, а также денежный приз в 1000 золотых. Не будем ходить вокруг да около, мы начинаем. И первый поединок, все взглянули на проекционную доску. Аладриэль против Акселя. Жесть, мне эту принцессу избивать. Я вышел на арену. Аксель, сказала эльфийка. Я просто кивнул ей в знак приветствия. Раздался гонг, мы начали. Магия природы. Рост энтов. Рядом с ней, прямо из-под земли, выросло 3 энта. Они ринулись в атаку на меня. Магия огня. Огненный шквал. Я направил приличное количество огня на энтов. Сгорели они быстро, но она организовала новую партию. Я прыгнул ввысь. Магия огня. Множественные шары. Магия воды. Водяной купол. Мои шары испарились, ударившись об купол. Магия ветра. Крылья. Я остался в воздухе, и тут в меня полетели деревянные колья. Я начал летать по кругу, но кольев было слишком много. Как же ты меня достала. Магия огня. Огненное уничтожение. Я решил зайти с козырей. Магия ветра. Дробление черепов. Водный купол не выстоял. Землю она задействовать не успела, а деревья сгорели в пламени. «А-а-а!» — раздался крик эльфийки. Пламя рассеялось, явив урон. На ее теле появились ужасные ожоги, некогда красивое девичье лицо было обезображено. Кажется, я маленько перестарался с силой. Я повернулся, чтобы уйти, но, услышав стук обуви, обернулся назад. «Эсте-эсте, стой! Я могу еще драться!» «Не с такими ранами!» — сказал я. «Ты-ты-ты! Я Иль!» «Хватит этого цирка!» «Магия молний!» «Стрела!» С моей руки сорвалась стрела и пронзила ее насквозь. «Кха!» Схаркнула она кровь и упала на спину. Ее окутал барьер света. Ожоги начали затягиваться, но общий смысл. Аксель продемонстрировал невероятное хладнокровие и получил свою победу. «Хаем!» Я двинулся на трибуны. «Ты слишком жесток», — сказал Сейр. «Она не могла сражаться после той атаки с огнем и ветром, а ты еще и молнией ее приложил. Тебя спросить забыли», — буркнул я. Следующим поединком был поединок Лизы против Айры, и Айра проиграла в сухую. Лиза просто задавила ее обилием заклятий, Айра держала оборону, но Лизе это надоело, и она жахнула от души. Неплохо так, в общем, еще одна на противоожоговую терапию. Вайра отправила полетать Дира Грязного, а Сейр с горем пополам выбил Ларта. Раунд 2 начался не сразу, ждали 3 часа, пока восстановится мана. Меня поставили против Сейра. Стояли мы напротив друг друга молча, пока тот не заговорил. «Я давно хотел начистить тебе рожу, Аксель. Жаль, твоя мечта сегодня не сбудется. Ледяные иглы». Он бросил в атаку ледяные иглы. «У меня восприятие в разы мощнее, чем у любого другого человека. Уклониться не составило труда. Ледяное копье. Ледяное копье длиной 3 метра полетело в мою грудь. Я достал саблю, напитав ту молнией, и разбил лед на осколки. Может, магия льда и соединение ветра и воды, а ветер подавляет молнию, но вот лед, против молнии 0. Ветряной клинок. На его руке образовался меч из ветра. Он заскользил, используя лед. Ну и скорость. Его скорость скольжения поражала. В мгновение ока он оказался прямо у меня и замахнулся мечом. Я пригнулся и атаковал в его торс саблей. Он прыгнул, пролетая над моей спиной, сформировал ледяное копье. Увернусь. Я откатываюсь в сторону, но меня вдруг пронзило еще одно копье. Какого? Я схаркнул кровь, дошло, атака, что была проведена сверху, ловушка, настоящая атака шла снизу, он поместил там ледяное копье, ледяная область, я могу контролировать любые участки со льдом, по мановению его руки прямо передо мной выросло копье, чиркнув меня по лбу, ублюдок, от ублюдка слышу, ледяная эра, что за, я даже сделать ничего не успел, как зарос льдом, ублюдок, да как он смеет, покров молнии, лед начал трескаться, наконец, я освободился из ледяного ада. Став на ноги, я тут же достал вторую саблю, напитав ее ветром, привычкой рванул на огромной скорости в сиру. Я оказался перед ним, замахнулся саблей с ветром, но он заблокировал ее. Мы сошлись в жестком контакте, укол саблей с молнией, он уклонился. Теперь он начинает атаку, я принял ее на блок, сблизившись с ним. Я воспользуюсь этим. Магия огня, высвобождение пламени. Из моего рта вывалился поток пламени. Среагировать на такое Сейр не успел. А-а-а, больно. Еще один ожоговый. Сегодня прям день ожогов. Он потушил себя магией, но я уже приставил к его горлу саблю. Ты проиграл, Никакт. Я нанес удар, барьер света защитит его, а если нет, скажу, что бой продолжался и все такое. Барьер защитил и меня объявили победителем. Бой между Вайрой и Лизой получился ветреным. Огонь сильнее ветра, но Вайра компенсировала это большим количеством магии, она буквально забросала Лизу заклинаниями. Лиза даже хотела применять какое-то заклинание Сейлордов, наследуемое, но Вайра проявила то, что я не ожидал увидеть в этом мире, газ, магия газа. Она сама придумала ее и воплотила. Что она сделала? Вырубила вокруг себя кислород и шары огня затухали на подлете. Талантище. Вот и финальный бой, сказал комментатор. Аксель против Вайры. Будет ли у него шанс против нее, или гений-второкурсник ничто против превосходящей мощи своей оппонентки? Ну привет, красавчик. Не вижу причин отвечать. Магия газа. Высвобождение. Она стала и ждет. Думает, я атакую огнем? Нет, не сработает. Молнию и ветер она отобьет. Сложный противник, но у меня есть стратегия. Первое, она не может выключать кислород везде. Вокруг нее должна быть безопасная зона, и эта зона фиксирована. Если я перейду в ближний бой, у нее не будет шансов. Ну же, она улыбнулась, нападай. Я достал сабли, и отправил в ее сторону парочку резаных ударов, напитанных магией ветра, молнией и огня. Так для проформы. Она, улыбаясь, отбивала все мои атаки. Я лишь пожал плечами и побежал в атаку. Вот тут она нахмурилась и попыталась улететь. Так я ей и позволил. Моя скорость в покрове молнии, который я включил, гораздо выше, чем у некоторых воинов. Замри, замри. Я атаковал безатрибутной магией, на секунду она замерла. Впрочем, потом она начала использовать щит, но мне секунды хватило. Я вошел в зону отсутствия кислорода, но и тут я подготовился. Почему она убегала? Она поняла, что я буду задерживать дыхание, а вот и нет. Я создал пузырь из ветра. Я оказался перед ней и нанес быстрый крестообразный удар. Щит из ветра, который она сформировала перед собой, удар не пропустил. Она направила руку. Я почувствовал, как меня отбрасывает прочь от нее. Но, магия огня, великое огненное уничтожение. В самый последний момент, до попадания в зону газа, я выдыхаю мощнейшее огненное заклятие. Ее же собственный ветер хорошо усиливает огонь. Я услышал жуткий крик из пламени. Теперь, магия молний, казнь. Огромная молния направилась в центр пожарища. Раздался взрыв. Когда огонь рассеялся, я обнаружил бессознательную Вайру, которую окружил барьер света. Меня ожидаемо объявили победителем. Через 3 дня я сдал экзамены экстерном. Получив диплом, я выпросил у второго принца направление в Северную армию. Все идет по планам, почва готова. Сейр и Айра умрут в эту субботу. Глава 24. Операция «Поцелуй». Подготовка к торжественному балу, где официально объявят о помолвке между Айрой Клорм и Сейром Мейнельдом, шла полным ходом. Сам по себе костюм я выбрал за час. Мой костюм был серебристого света, под пиджак я одену черную рубашку. Символично получится, как будто на траур. Элиру в планы на ее сестру и ее будущего мужа решил не посвящать. Она сумасшедшая, что искала любви, отрицая при этом дворянские договорные браки, но я не знаю, как она отнесется к тому, что я собираюсь сделать. Ладно, все, что нужно в плане костюма и внешнего вида, сделано. Элира идет, как моя пара. Платье, через 6 часов после захода в портняжную мастерскую, мы ей заказали. Теперь осталось лишь позаботиться о Найтусе. Дворянин был успешно убит и заменен на клона. Клон купил дорогой нож и похвалялся им, одновременно агитируя на противодействие Мейнальду старшему. Его поддержали дворяне и обычные жители, которых я частично тоже поменял на клонов. Все готово, полыхнет, мама не горюй. Естественно, подстава с кинжалом, шита белыми нитками. Любой ребенок поймет, что это все игра. Но подстава спланирована таким образом, чтобы ее видело множество людей, а исключительным интеллектом обладает не абсолютное большинство, лишь единицы, по сути. Так что все, что мне надо сделать, отдать приказ клону, который материализуется из ниоткуда и внезапно окажется Рейлом, радикалистом из Найтуса, что против вхождения в состав империи. Разумеется, этого человека, воина третьего ранга, я уже убил, его роль играет клон. Навыки я не скопирую, но вот физические характеристики можно подправить магией. Далее в игру вступаю я. Клона надо уничтожить. Кто знает, может они смогут прочитать его воспоминания и мысли. Действовать придется быстро, на помолвке будет множество сильных людей. Я зашел в церковный район к зданию ордена, в котором служит Элира. Из дома вышли две красивейшие женщины. Девушка в голубом платье с золотистыми волосами Элира, что сделала выбор в пользу красного платья. «О, мой кавалер уже здесь», — улыбнулась Элира. «Разумеется, моя леди», — поцеловал я ей ручку. Она кокетливо улыбнулась. «Аксель, позволь тебе представить мою подругу, внучку кардинала Ролье, Элизабет», — девушка с золотистыми волосами кивнула. «Аксель», — произнес я свое имя и начал ее рассматривать. Бесспорно прекрасная девушка имела красивое лицо, золотистые волосы и голубые глаза. «Я Элизабет», — поднесла она мне руку. Я прильнул к тыльной стороне ее руки губами. «Ну что, пойдемте», как бы скомандовала Элира. Мы шли молча, какое-то время. Люди в городе, особенно мужчины, засматривались на двух бесподобных красоток. Знали бы они, что эти красотки могут в бою. На выходе из церковного квартала нас ждала карета. Карета была богатая, на таких ездят состоятельные люди. Естественно, не обошлось без расширения пространства, в виду чего не особо просторная, на вид, карета отдавала изыском лимузина. Да по сути это и есть лимузин. Запряженная в карету тройка коней выглядела ухоженно. На гербе был изображен символ церкви света, солнце, справа находится книга, слева, меч. Отождествление двух ипостасей церкви, обучение и правосудие. Мы уселись в карету. Я видела ваши поединки, Аксель, вы великолепно сражались. Благодарю, госпожа Элизабет. Просто Элизабет, сказала она. «Просто Элизабет. Кстати, Аксель», — вклинилась в разговор Элира, — «ты не забыл о том, что должен побеседовать со мной, как победитель?» «Побеседовать как победитель?» — заинтересованно спросила Элизабет. «Да, не забыл. А что это значит?» Элира придвинулась к уху Элизабет и что-то ей прошептала. Элизабет обладала прекрасной аристократичной белой кожей, а теперь ее лицо покраснело. «Вы, что мы?» — спросил я. «Вы? Да ладно тебе, Элизабет. Я все расскажу, но мне не надо», — громко возмутилась она. «Но через это проходит каждая девушка. Все, точка кипения, у нее аж пар из головы пошел. Любит Элира пошутить перед скромными людьми пошло, да так, что бедняги не знают, куда деваться. КХМ, пришла в себя Элизабет, а вы слышали, говорят, занны придут на наши земли». Решила сменить тему, игриво спросила Элизабет. «Ничего я не решила, просто хочу узнать у вас, как у людей, что всегда будут на передовой. Ничего не знаю, я распределен в северо-восточный сектор, на границе с Найтусом. Я вообще-то за юг отвечаю. Но, кстати говоря, Аксель, говорят, что скоро вас расформируют, когда Найтус войдет в состав империи. Кто тебя так распределил? А я откуда знаю? Просто генерал Риза взяла меня раньше других. Генерал Риза, один прекрасный пример простолюдинки, добившийся своего. Воин шестого ранга, командующая северо-восточной армией. Сама она происходила с востока империи, ее деревня, по моим сведениям, располагалась прямо на границе с Заннами. Смуглая кожа, лицо, исчерченное двумя шрамами, черные волосы. Мастер в обращении с алебардой. Понятно, протянула Элира, в любом случае, просись на юг. Если расформируют, то да. Наивные, Ближайшие пару лет северо-восточную армию трогать никто не будет. Наконец мы прибыли. Резиденция барона Клорма не была особо богатой. Обычный особняк в 3 этажа. Огромная площадь перед ним была заставлена столами с едой и выпивкой. «Аксель», — поприветствовал меня Сейер, — «вот и победитель мага 4-го ранга. Это такая честь. Я рад, что ты меня встречаешь лично». Сейер, наконец, понял свое место. «ГРР, в следующий раз я набью тебе морду». «Ну-ну, мальчики, не ссорьтесь», — нашу беседу прервала высокая, стройная женщина с каштановыми волосами. «Ваше высочество», — поприветствовали мы сестру императора. «Ну, полноте кланяться, лучше расскажите, как жизнь молодая». Сейер пустился описывать ей свои планы и мысли. «А вы, Аксель, что думаете о жизни?» — спросила сестра императора, беря со стола бокал шампанского. «Думаю занять достойное место в этой жизни и...» — я глянул на Элиру — «жить с достойной девушкой до конца своей жизни». «Достойное место? Да. Купить поместье, не обязательно большое, чтобы приносило доход, и создать свой дворянский род, создать семью, немного подурим ее. Я, конечно, собираюсь когда-нибудь осесть, но пока рано. Приземленные мечты», — фыркнул Сейер и отошел. «Ясно. Возможно, я смогу вам в этом помочь», — сказала сестра императора. «Поговорите со мной как-нибудь». Она ушла в сторону, я же глазами нашел моего клона. Коротко кивнув, он отвернулся. «Дамы и господа, мы собрались здесь», — вещал Пухлиш, — «дабы отпраздновать помолвку моей дочери, Айры и Сейра Мейнальда из Найтуса. Давайте начнем наш праздник». Гости разошлись по группкам. Кто-то беседовал, обсуждая урожай, кто-то торговлю. Вокруг второго принца собрались видные торговцы из разных гильдий. Вокруг первого – рыцари и церковные служащие. Я видел всех, кто с кем и за кого. Кардинал Ралье, прибывший отдельно от своей внучки, Мир Мейнальд, по прозвищу Ледяной Владыка, Айрос Огненный, и даже Гертум, величайший воин империи. Кажется, я решил убить львенка на глазах у целого прайда. Но отказываться нельзя, целый каскад событий я уже, по сути, запустил. Нужно лишь спустить курок. «Бальный час» назывался так из-за, собственно, самого бала. Естественно, я пригласил Элиру на танец и корчил из себя собственника, не отпуская ее ни на секунду, кружа и кружа рыжую богиню в танце. Наконец и он закончился. Небо стало темным, а народ все не расходился. Ко мне для очередной беседы подошел сам барон Клорм. «Аксель, верно, это вопрос или утверждение? Меня зовут Оливер Клорм», — представился барон. «Мне интересны ваши намерения касательно моей дочери». «Отойдем», — он вывел нас в тихий уголок. «Намерения у меня самые честные. Жениться», — я кивнул. «А не слишком многое ты просишь, безродный? Хотя нет, бастард или России лорда, Аксель, я бы подумал выдавать свою дочь за простолюдина, учитывая, как она повела с родственником самого герцога Майсона, но вот за тебя не выдам». «Может, так оно и есть», — сказал я. «Вот только Лира состоит в церкви, а они сами выбирают себе путь, в плане партнера. Можешь считать, что это не так. Элиру уволят из церкви и очень скоро», — улыбнулся он крысиной улыбкой, — «и тогда я хочу, чтобы такое ничтожество, как ты, держалось от нее подальше». Я просто прикрыл глаза и вышел из комнаты. «Я буду считать, что ты согласился, я могу даже денег дать». Я остановился и решил попробовать трюк отца. Высвобождение маны, и Оливер придавлен к полу. «Слабак, он ведь даже не маг и не воин. Кха, я буду считать, что я ваших последних фраз не слышал. Приятного вечера, настала пора действовать». Праздник подходил к логическому завершению, гости захмелели, насколько это возможно. Стражи и воины с магами утратили бдительность, хотя Гертум все же осматривал каждого, кто подходит к нему ближе, чем на 5 метров. «Ну, а я готовился. 30 июня, во время объявления клятв помолвки, в 11 вечера, дамы и господа». «О, одежду сменил, но учитывая, как я им пол подмел, настала пора закрепить намерение моей дочери выйти замуж за Сейра». «Согласен», — ответил Мир. «Кардинал Ралье, надо же, сам кардинал будет принимать клятвы, вот и время». Я взял под контроль клона, частично, и повел через толпу к двум влюбленным. «Я Сейер Мейнальд, клянусь не ранее, чем через полгода взять в жены Айру, урожденную Клорм. Я принимаю клятву Сейра Мейнальда и согласна хранить любовь и верность ему в течение полугода, а после свадьбы и всю оставшуюся жизнь». Началось. Клон вывалился из толпы, в правой руке он сжимал нож. «За свободный Найтус», — проорал он. Умри, отродье предателя. Он нанес 5 ножевых ранений, а Эрик Лорм и только замахнулся на Сейра. Нет. Проорал Мир Мейнельд. Я ощутил просто невероятный холод. Сейр не успевал отреагировать. Нож проткнул ему грудную клетку. Раздались выстрелы. С крыши выстрелили арбалетчики. Болты попали точно в спину Сейру. Какой-то даже пробил голову. Во имя свободного Найтуса. Провозгласил он. Все начали действовать невероятно быстро. Гертум, Мир, Айрос, еще рад колдунов и стражников, побежали на Рейла. Арбалетчики начали стрелять. Взять живьем. Проорал Мир. Но, как же, схватился за голову Оливер Клорм. Айра. Элира применила магию света и атаковала вместе со всеми. Магия молнии. Молния дракона. Прокричал я. Я вложил почти всю свою ману. Нельзя оставить следов. Конечно, можно было дать ему капсюль с ядом, он у него есть, на всякий пожарный случай, но мне просто хотелось добавить эффектности. Тем временем, Айрос попытался захватить арбалетчиков, но прежде чем он достиг крыши, они спрыгнули вниз и попытались помочь клону уйти. Мир, кажется, обезумел от горя, наплевав на свои же указания, разорвал 5 в один присест. Гертум, он монстр, натуральный монстр, я даже не заметил, никто не заметил. Он оказался прямо рядом с клоном и атаковал его, отсекая ноги. И уже все, клон захвачен, но тут моя молния сделала свое дело. Клон и Гертум попали под атаку. Взрыв. От клона остались лишь ошметки. Перед моей атакой он намеренно ослабил защиту. Когда дым рассеялся, я обнаружил пепелище и Гертума, на котором и царапины не было. «Ты что творишь, маг?» – спросил он довольно низким, я бы сказал сиплым, голосом. «Упс». «Простите, я это заклинание только вчера освоил. Зачем атаковал? Я ведь уже его задержал. Я начал читать заклинание до того, как вы его захватили. Тогда вас еще не было рядом с ним, господин Гертум». Он злобно зыркнул на меня и подошел к покойникам. Я мысленно вздохнул. «Куча монстров. А я провернул такое дело. Я возвращаюсь в Найтус. Покарать изменников». «Мы поможем», — сказал первый принц. «Нет, вы уже помогли. Это вы убедили меня на эту авантюру с обучением Сейра в вашей стране. Вам нет веры, Сирилу Пятый. Вы пропустили убийцу. Вы допустили это. Да будь проклята ваша империя, Мир. Я все сказал. Не хочу видеть ни вас, ни вашу гнилую страну, и наше соглашение разорвано. Но ведь это житель Найтуса. Именно. Если бы мы не заключили соглашение, если бы Найтус не присоединялся к империи, Сейр был бы жив, мой внук был бы жив, и эта девка, тоже, кивнул он в сторону плачущих читуклармов. Элира стояла рядом с трупом сестры с непроницаемым лицом. А нет, шоу must go on, небо озарилось салютом, знаменующим финал праздника. На это у многих лицо перекосилось от гнева. Ха, прекрасный спектакль, пожалуй, войдет в часть моих воспоминаний и интриг, о которых я даже под пыткой не расскажу. Убийство несостоявшейся четы Мейнельдов отыграло мне на руку на все 100. Флеш-рояль, иначе и быть не можешь. Мир отказался от вступления в империю, а второй принц явно намекнул на несостоятельность решений первого и заявил, с подачи Майсона о целесообразности заставить Найтус, пусть и силой оружия, но соблюсти договор. Так что я попаду на войну. Алькус Резербойт. Алькус находился в резиденции герцога Майсона в столице и изучал карту земель Найтуса. Войне быть. Алькус всегда любил тактику и стратегию, хитрые ловушки, засады, которые даже сильных противников одолеют. Еще в детстве, после очередных побоев от старшего брата во время тренировок, Алькус возвращался в свою комнату и читал исторические книги. Маневры, засады он планировал, как организует засаду, которую в свое время организовали на короля эльфов, что создал зачарованный лес. Он выманит его туда, где у самого Алькуса будет преимущество и покажет ему. Сирилл ответит за то, что смеется над его несостоятельностью. Идиот, мой брат наивный идиот, с детства его таким знаю. Уж сколько раз его обводили вокруг пальца, то он шлюху пригреет, а потом наплодит бастардов, то мошенникам, достаточно богато одетым, денег выдаст, якобы они бедны, мелькало в голове у Алькуса, и такой, как он является прямым наследником империи, что за несправедливость, да лучше я трон отдам тете, она думать умеет лучше, чем этот кретин, зато им легко помыкать, если утверждать, что помыслы твои благородны, теперь же у Сирилла все плохо, его план потерпел поражение, что еще раз показало некомпетентность его брата, ловушки, он должен был учесть настроение самого города, его знати, усилить охрану. А в итоге что? Враг проник под видом официантов, протащил отряд из 10 арбалетчиков и союз полетел в тартарары. Так значит, ты не знаешь, кто именно организовал это покушение, дедуль? Деда своей жены он уже давно привык звать собственным дедом. Герцог Джошуа Майсон был умнейшим человеком в стране, умело управляя деньгами, он стал и богатейшим. Да, кем бы он ни был, я понятия не имею, кто организовал это покушение. Похоже, появился неизвестный игрок, которому нужен был хаос в Найтусе, и он прекрасно все организовал. Митинги, съезды дворян и угрозы, все вылилось в убийство. Помолвка дьявола, так ее обозвал простой люд. Вышло поэтично, герцог осушил бокал с вином. Да-да, и этот игрок сыграл нам на пользу, хотелось бы с ним побеседовать. Побеседуем, рано или поздно, даже такой гений подготовки провалится и выдаст себя. Жду не дождусь. Алькус задумался. Неизвестный игрок будоражил его кровь, кто-то очень долго готовился вступить в игру. Но кто? Дворянин из империи? Торговец? Кто-то со стороны других городов-государств? Или его младший брат, наконец, достал голову из бочонка с вином? Сплошные вопросы, ни одного ответа. Но одно Алькус знал наверняка – азарт. Скоро его захлестнет азарт от столкновения с неведомым комбинатором, и остается надежда на то, что он достойный противник. Алькус Резербойт.